Глава седьмая. Маруся. «Какой позор, Марина! Какой позор!» Так быстро скатиться от алкоголизма в проституцию. И даже позвонить некому, чтобы приехали, рассказали, кто я на самом деле, и спасли от всего этого. В первую очередь от тесной камеры с четырьмя самыми настоящими проститутками, которые чувствовали себя здесь как дома и периодически заигрывали с проходящими мимо полицейскими. Можно, конечно, позвонить Лене, но я даже примерно не представляю, чем она может мне помочь. Кроме того, что скажет, что я хорошая подруга и ни в каком проститутничестве еще ни разу уличена не была. Хотя, возможно, мне может помочь ее муж Леша. В его компании есть юристы, которые наверняка смогут вызволить меня отсюда. Но звонок друзьям влечет за собой большую цепочку вовлеченных во все это недоразумение людей. Так что звонок Лене и Лёше придется оставить напоследок, когда других вариантов попросту не останется. Можно, конечно, еще позвонить директору школы и попросить для меня положительную характеристику, но я уверена, что меня уволят уже на этапе объяснения причины того, для чего, зачем и куда мне нужна эта характеристика. Остается надеяться только на себя и на то, что полицейские верно рассудят, что никакой проституткой я быть не могу. К счастью, невооруженным взглядом видно, какова разница между мной и настоящими проститутками. «Что у нас сегодня на ужин?» Знакомый мужской голос заставил меня сжаться в комочек и понять, что влипла я по полной. «Здорово, КамАЗ! Да так, селедок пару килограммов выловили. Свежемороженных. Час назад привезли погреться». «Ясно», — выронил мужчина сухо и, обернувшись, бегло глянул на нас, сидящих за решеткой. Абсолютная незаинтересованность в серых глазах тут же сменилась азартным блеском. Когда, отвернувшись, Костров почти сразу обернулся вновь и встретился со мной взглядом. Чисто интуитивно я скрестила ноги и закрыла лицо козырьком ладони. Но уже через 2 секунды до меня дошло, что именно так на кадрах видеохроник, что я видела по телевизору, и ведут себя самые настоящие проститутки, когда прячутся от ока камеры их снимающей. Мгновенно захотелось забиться в угол и кричать в приступе истерики, что я не та, за кого меня приняли. «Что, вся пятерка проститутки?» — вопросил Костров. Повернулся к камере лицом и, скрестив руки на груди, с легкой улыбкой стал разглядывать селедок в колпаках Деда Мороза. Особое внимание, конечно же, было уделено моей персоне. «Ну да, в одном месте поймали», — ответил ему пухлый мужчина в форме. «Вон та в пуховике и в очках их мамка, походу. Сейчас Романов придет, допросит. Может, притон возьмем перед праздниками?» «Веди-ка мамку в мой кабинет, Антипка», — скомандовал Костров. «Сам допросишь. Ты ж брезгуешь проститутками, КамАЗ. Веди, я сказал». «Не ведите», — шепнула я мужчине, который открыл клетку, чтобы вывести меня оттуда. «Я дождусь Романова». Села я обратно на жесткую металлическую скамью. «Тебе понравилось тут, что ли?» — хохотнул Антипка. «Иди давай. Не хватало еще из-за проститутки леща от КамАЗа отхватить». Мужчина мягко толкнул меня в спину. Затем заставил остановиться, закрыл за мной камеру и надел на меня наручники. Молча провел по коридору и завел в кабинет, за единственным столом, в котором сидел Костров. И, почесывая черную щетину большим пальцем правой руки, молча наблюдал за тем, как меня завели в кабинет и усадили на стул напротив. «Наручники-то ты ей нахрена надел?» — спросил Костров у своего помощника. «Так положено же». Ты бы еще конвой к ней приставил. Сними наручники». Мужчина снял с меня наручники и вышел из кабинета, оставив наедине с Костровым, на которого я теперь, наверное, никогда не осмелюсь поднять взгляд. С этого дня его сыну будет официально разрешено делать в моем кабинете все, что он посчитает нужным. «Что, Марина Олеговна, совсем туго нынче с зарплатой?» — спросил Костров с нескрываемой улыбкой в голосе. «Ничего смешного, Михаил Захарович, в этом нет». «Конечно. Что смешного в том, что у учительницы моего сына есть сутенер?» «У меня нет сутенера!» — возмутилась я и так осмелела, что подняла голову и посмотрела в серые глаза напротив. «Частница?» «Что?» — нахмурилась я. «Я не проститутка. Это какая-то нелепая ошибка, Михаил Захарович. Я не понимаю, как меня могли принять за проститутку. Честное слово, я просто стояла на остановке и ждала свой автобус, чтобы поехать домой. Но, видимо, из-за этого чертового колпака...» В сердцах я стянула его с головы и швырнула на стол. «Меня приняли за проститутку, но я не она». «Сколько за час берешь?» — поинтересовался Костров нарочито строго. «Какой час?» «Классный, Марина Олеговна», — бросил мужчина, а сам спрятал улыбку в кулаке, прикрываясь поддельным кашлем. «Я понимаю, как все это выглядит в свете того, в каком состоянии вы меня видели в минувшие выходные, Михаил Захарович. Но я клянусь, к проститутничеству я не имею и никогда не имела никакого отношения. Отпустите меня, пожалуйста». «КамАЗ, сумку ее досмотришь?» — заглянул в кабинет Антипка. «Неси», — лениво кивнул Костров. А мое сердце упало в ботинки и потеряло сознание от мысли о том, что именно находилось прямо сейчас в моей сумочке. «Это сразу видно, профессионалка. Столько приблуд с собой возит», — сказал Антипка почти даже с уважением, занося в кабинет мою сумочку. Поставил ее на стол перед Костровым и молча вышел, снова оставив меня наедине со своим начальником и моим позором. «Не смотрите туда, пожалуйста». Это была моя последняя отчаянная попытка избежать неизбежного. «Думаешь, преступники от нас могут уйти, сказав волшебное слово «пожалуйста»?» «Нет, Марина Олеговна, такое у нас не прокатывает. Больше». Сурово посмотрел на меня мужчина и придвинул мою сумочку к себе поближе. Убрал мою шапку с помпоном в сторону и завис с явным намерением присвистнуть. «Глубокая ты, однако, женщина, Маруся», произнес Костров и достал вибратор из моей сумки. Мне не осталось ничего иного, кроме как начать плакать в голос. Потому что объяснить появление в своей сумке вибратора, да так, чтобы в это можно было безоговорочно поверить, я точно не смогу. Костров не поверит в то, что мне его буквально только что подарили. Даже если Лена привезет ему чек и съемку с видеокамер в магазине. Мне его подруга после уроков завезла. Подарила. Попытка не пытка. «Я им не пользовалась, честно, и не собиралась», — плакала я уже навзрыд. «Да, и что это? Ты решила заменить череп Кондратия на более наглядное пособие? Репродукции учишь? Или это новая модернизированная указка?» «Да, Маруся, если б мне в мое школьное время учитель угрожал такой указкой, был бы я отличником». «Только никому об этом не говорите, пожалуйста. Я вас прошу», — взмолилась я, когда Костров потянулся к своей куртке и достал из нее телефон. Мозг мой в этот момент был готов взорваться в приступе паники и едва контролируемой истерики. «Обижаешь, Марина Олеговна. Сейчас вот возьму и этой штукой по клавишам в родительский чат на тебя настучу». Для большей наглядности Костров начал тихо постукивать вибратором по экрану своего телефона. А я в какой-то момент на самом деле поверила, что он пишет в родительский чат. «Шучу я. Сядь, расслабься. Штучку дать?» «Хватит, пожалуйста», — взмолилась я и спрятала лицо в ладонях. За плечом было слышно шуршание целлофана. Очевидно, Михаил Захарович решил распаковать остальные Ленины подарки. «Какой кошмар! Я ведь даже не знаю, что там еще может быть!» «Да, Марина Олеговна, оказывается, караоке на стойке — это еще цветочки. А я-то думал, что все в этой жизни видел». «Меня посадят, да?» «Конечно! Вот прямо на эту штуку и посадят. Лет на 5». Он уже даже не пытался прятать улыбку, откровенно надо мной насмехаясь. «Подруга подарила, говоришь? Организация оргазма группой лиц по предварительному сговору. Это дело серьезное, Марина Олеговна». «Правда?» — громко всхлипнула я. «Маруся, голову включи! Или тебя этой штукой по ней надо щелкнуть?» «Пожалуйста, прекратите им так трясти». «Ладно, не ревнуй». Закинул он вибратор обратно в мою сумку и снова сверху накрыл моей шапкой. «До дома сама доберешься или опять во что-нибудь вляпаешься?» «Вы меня отпускаете?» Посмотрела я на него настолько заплаканными глазами, что даже очки не смогли сделать изображение четче. «Не задерживаю. Вижу, у тебя и так дел полно». «Я могу идти? Так просто?» «Можешь в припрыжку. Иди уже». Придвинул он ко мне мою сумку и махнул рукой на дверь. «Хотя нет, не иди». Бросил Костров хмуро, что-то прочитав в своем телефоне. «Довезу тебя от греха подальше. Все равно нам в одну сторону». «А ничего подписывать не нужно? Показания давать?» «Ты проститутка?» Спросил мужчина. И посмотрел на меня так холодно и остро, что я почувствовала себя бабочкой, пришпиленной к стулу. «Я не проститутка». Выдала я тут же. «Честно-честно, я совсем не проститутка. У меня всего один мужчина был, и я с ним не из-за денег». «Все, хорош», — остановил меня Костров взмахом руки. «Биографию мне тут еще всю свою расскажи. Поехали. Колпак наденешь?» «Ни за что». «Ну, пошли тогда». Костров практически вытолкал меня из кабинета в узкий темный коридор. «КамАЗ, ты утку нашел?» — крикнул ему из соседнего кабинета мужчина с пузиком. «Кажется, да». Глянул на меня как-то уж очень подозрительно Костров. «В выходные забрасываем». «Понял». Я с большой настороженностью прошла мимо клетки с сидящими в ней гордыми проститутками, которые вели себя так, будто попали в спа-салон на процедуры, а не за решетку. Лишь на улице я смогла нормально вдохнуть и почти расслабилась, когда Костров мягко подхватил меня под локоть и, чтобы я не споткнулась, на все еще трясущихся после допроса ногах довел до машины. «Хорош трястись!» — рыкнул он на меня недовольно, пока я пыталась попасть в защелку ремня безопасности. «Чё ж ты такая бедовая?» Убрал он мои руки и сам меня пристегнул. «Выдыхай. Никто тебе ничего не сделает. Кто как хочет, так и дрочит. Знала такое правило?» «Отвратительно». Поморщилась я, отвернувшись к стеклу. и стыдно. «Ладно тебе. Видел я, что все в упаковках и не использовалось еще ни разу. На!» Потянулся он к бардачку, вынудив меня убрать колени в сторону, и положил поверх моей сумочки упаковку салфеток. «Вытри тушь и сопли». «Какой позор!» Сморкалась я самозабвенно. «Будет лучше, если я сама уволюсь. Таким, как я, не место в школе. Чему я детей научить могу?» «Ты в кабинете не наревелась. Сделаешь доброе дело. Очистишь карму». «Какое доброе дело?» «Позже узнаешь. Сейчас тебе пока рано еще. Соскочишь». Глянул на меня Костров и вырулил с парковки. «Какая приятная у него машина. Маленькая, черненькая, красивая и такая мужская, что весь салон пропитан только его запахом. Очень приятным запахом. Но я никогда ему не признаюсь, что пахнет он приятно». «А почему вас Камазом называют? У вас ведь фамилия не Камазов». На самом деле, мне не была интересна история появления его прозвища. Но я была готова говорить о чем угодно, лишь бы увести тему подальше от содержимого моей сумки. Уверена, Костров еще не все шутки пошутил по этому поводу. «Ты, Марина Олеговна, в школе не училась, что ли? Сразу учить пошла?» «В смысле?» «В прямом. Ты где была, когда клички по инициалам раздавали?» «Не знаю. Мне кличку не по инициалам дали, а по очкам». Отвернулась я обиженно к стеклу, будто это Костров виноват в том, что я всю жизнь была просто очкушка. «А мне вот по инициалам. Костров Михаил Захарович. КМЗ. КамАЗ». «Как примитивно». «Какая у тебя фамилия, Маруся необычная?» «Чернявская. И не называйте меня Марусей». «Чернявская Марина Олеговна». «Стало быть, я не играю». Перебила я его раньше, чем он успел бы договорить то, что звучало хуже, чем очкушка. «Зря, Чернявская Марина Олеговна». «По-моему, очень лаконично, Чернявская Марина Олеговна. А главное, в тему последних дней и событий, Чернявская Марина Олеговна». «Боже!» — закатила я глаза. «Да говорите уже коротко, поняла я». «Чернявская Марина Олеговна». Словно поддразнил меня Костров. «Скажите просто чмо. И так все понятно». Хотел сохранить интригу до конца пути. Через несколько минут машина Кострова остановилась у моего подъезда. Я по привычке нырнула в сумочку, чтобы взять шапку. Но тут же отбросила эту идею, когда на глаза вновь попался... штучка. «Что со штукой будешь делать?» Словно услышал мои мысли Костров. Даже смотреть на него не обязательно, чтобы знать, что он улыбается. «Выбросишь?» «Да, в смысле нет. Подруга за него деньги заплатила. Жалко». «Ну, ты это, штучку-то помой как следует. Мало ли, ее весь отдел, наверное, потрогал». «Перестаньте, пожалуйста. Я не собираюсь им пользоваться». «А чё так? Поругались? Теперь штучка будет стоять, но в углу?» «Хватит, пожалуйста!» «Иди уже, Чернявская Марина Олеговна. Мне ехать нужно».